идет все не так, наперекосяк. Опускаются руки и хочется лишь все подальше послать. Все кажется серым вокруг, и лица людей словно маски, скрывающие пустоту. Это тени теней. Все не так плохо, и выход не есть, надо только искать. Тот, кто стоит, никуда не придет, так и будет стоять. Много слов, бесполезно пустые звуки. Кто готов, тот себе сам дорогу найдет. И полный вперед. Оскалился город большой, он против тебя. Он раздавит любого, кто правил не знал или не признавал. Но ты подчинился и плыл, куда принесет, пополняя ряды безразличной толпы. Это проще всего. Все не так плохо, и выходы есть, надо только искать. Тот, кто стоит, никуда не придет, так и будет стоять. Много слов, бесполезно пустые звуки. Кто готов, тот себе сам дорогу найдет. Ответственности принимать решение здесь и сейчас.